Банечка, подслушавшая этот монолог мачехи, сидя в углу под плинтусом, дрожала от страха. Ей казалось, что еще немного, и она упадет в обморок от угроз колдуньи. Она просто не в состоянии была выдержать все это дальше и решила, что услышанного достаточно. «Скорее, скорее надо все рассказать Лешику. Да не забыть бы чего!» – озабоченно заторопилась мышка. На этот раз Банечка прибежала в беседку с самой первой. Дождавшись остальных, она стала рассказывать об услышанном и увиденном в комнате злой Жиролы. «Это ужасно! Ужасно то, что я услышала!» – пищала Банечка. «Она говорила страшные вещи!» «Да успокойся ты и расскажи толком, какие такие ужасные вещи она говорила!» – попросили Мурзик и Жек. А ворона, хлопая крыльями, все норовила усесться поближе к рассказчице, чтобы не пропустить ни слова. Пытаясь изобразить мачеху, мышка скорчила страшную рожицу и стала изображать Жиролу. «Ну вот и пришел мой час!» — говорила Банечка свирепым голосом, страшно вращая глазами. «Я вам всем покажу! Вы у меня закрутитесь, как мыши в мышеловке!» Она и сама не заметила, как немножко присочинила. Но так уж силен был обуявший ее страх, что она не в состоянии была говорить одну только правду. «Как мыши в мышеловке! Можете представить себе, каково мне было слушать эти слова?» И Банечка снова, как в момент подслушивания, сглотнула ком ужаса, застрявший в горле. Рассказ мышки вышел грустным и смешным одновременно. Несмотря на серьезность положения, Лешиков едва сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. А Банечка продолжала рассказывать о том, что Жирола собирается на несколько часов вернуть Настеньке зрение, чтобы в знак благодарности получить от ее отца волшебную книгу. И тогда она сделает так, что девочка снова станет слепой, а все ее родные отправятся на остров страха к маленьким человечкам. «Значит, она вылечит Настю, но как только получит свою книгу, вернет все обратно?» – проговорил вслух Лешек. И вдруг его лицо озарила счастливая улыбка, будто он выиграл миллион. «Не вижу ничего смешного», – обиделась Банечка. Ведь она так старалась изобразить мачеху во всей красе и всем своим видом напугать Лешика. «Стоп!» — вскрикнул вдруг Лешек, пораженный до глубины души. Он только сейчас понял весь смысл слов мышки. «Ты что-то говорила о маленьких человечках?» «Ну вот, наконец-то! До тебя дошли слова! Мачеха сказала!» И Банечка снова скорчила мордашку, пытаясь изобразить злую Жиролу. «Всех! Всех на остров страха к маленьким людям!» «Значит, они живы! Мои родители живы!» – воскликнул Лешиков и обнял Банечку. «Кажется, с меня довольно», – строго сказала мышка. «Я переживаю, чуть не умираю со страха, а он радуется, обнимается. Можешь ты объяснить толком, что я такого сказала радостного?» «Банечка, друзья!» – взволнованно заговорил Лешик. «Во-первых, у меня есть план, как сделать так, чтобы к Настеньке навсегда вернулось зрение. А все мачехины надежды пошли прахом. А во-вторых, теперь я уверен, что мои мама и папа живы, и я смогу найти их». Вечером вернулись домой Настины родители. Открыв дверь своим ключом, они немного удивились, что навстречу им не выбежал Жек, приветливо махая хвостом, и Мурзик не выглядывает из-за угла гостиной со знакомым мурлыканьем. «Ну? Как вы тут поживаете?» – привычно спросил папа, вышедшую ему навстречу бабушку Нину. «Наконец-то вы вернулись!» – шепотом заговорила та. «У нас тут такое творится! Такое!» «Что случилось? Что-нибудь с Настенькой?» – испуганно ахнула мама. «Нет-нет!» – успокоила ее бабушка и повернулась к папе Лариону. «Приехала твоя мачеха!» «Как? Уже?» – в один голос произнесли родители. «Но мы ведь так и не послали ей официального приглашения. И к тому же она никогда раньше не стремилась поздравить нас в этот день. Зачем она здесь? Она и без приглашения явилась. Теперь дожидается вас наверху в своей комнате, заговорщически продолжала шептать бабушка. Ну и сюрприз, удивленно развел руками папа. А где Анастасия? Она в библиотеке с котом, Жеком и с... Бабушка чуть не проговорилась, сказав «с Лешком», но вовремя опомнилась. «И с игрушками». Услыхав в прихожей шум и разговоры, мачеха вышла из своей комнаты. Увидев папу Лариона и маму Лору, она стала спускаться вниз. «Дорогие мои, сынок мой ненаглядный!» Театрально воскликнула она своим хрипловатым голосом. «Вот, решила навестить вас, ведь я так давно вас не видела. А моя внучка так выросла, похорошела, просто красавица!» Родители поприветствовали гостью вежливо, но холодновато, и пригласили ужинать. После ужина взрослые быстро отправили Настю спать, а сами остались в гостиной. Мачеха продолжала неустанно рассказывать, как она по всем соскучилась и как рада всех видеть. «Жаль только, что ваша Настенька не видит меня», вдруг сказала она с притворным сожалением. «Мама Жирола, пожалуйста, это не тема для пустых разговоров», попытался остановить ее папа Ларион. «Знаю, знаю, мой дорогой, но все еще можно изменить, все можно исправить», загадочно начала мачеха.